Мы вообще имеем чувство любви. Речь идет не о чувствах. Речь идет о поступках, за которыми стоит любовь. И Господь говорил так: если любите меня, то что? Кричите: Господи, я тебя люблю? Или что делаете? Если любите меня, то что сделаете? Соблюдите мои заповеди. И вот это будет любовь. Как заповедь? Соблюдите заповедь. Вот одна из заповедей, которую нельзя применить правильно, если не будет водительства Духа Святого. Я не раз напоминал эти слова, еще раз напомню. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня. И вот два пути проявления настоящей любви. Если бы был только один, было бы проще. Только страхом никаких разговоров. Все понятно. Чуть что, то есть средства, есть методы, чтобы заставить бояться. Если было только «будьте милостивы», тоже проблем не было бы. Закрывая глаза, на все милую и пошел дальше. Но тут стоит вопрос, надо выбрать, как проявить к этому человеку, к этому. А это уже индивидуальность, это уже личность. И мы все, в общем-то, похожи друг на друга. Очень много есть похожего. Но в то же самое время нас не спутаешь одного с другим. Мы отличаемся ростом, отличаемся фигурой, отличаемся чертами лица. Мы не одинаковые, а равно как не одинаковые характера. А равно как и не одинаковые мотивы тех или других поступков, если даже они греховные. И вот здесь, для того, чтобы это была истинная любовь, и чтобы человек мог возрасти в познании Господа и вернуться к Нему, нужно откровение Духа Святого. Нужно тонко чувствовать, что с этим человеком сделать. Или его наказать, или его закрыть. Попробуйте поменять, и все, это будет провал. И с одной стороны, мы найдем оправдание у Писания. Я поступил по Писанию. Правильно. И то по Писанию, и то по Писанию. Но из Писания надо выбрать, что к этому человеку будет действенным и проявлением настоящей любви. Вот поэтому я сегодня напоминаю. Мы очень часто такие претензии предъявляем друг к другу. Вернее, не друг к другу, а вообще к служителям, которые решают какие-то вопросы. Почему вы за то, что этот пил долго и прятался, покрыли, а этого взяли, наказали? Надо всем одинаково. А Писание говорит, не одинаково, не одинаково. К одним будьте милостивы, а к другим какие будьте? Строгие, не одинаково. Потому что мы не одинаковые, и духовный возраст у нас не одинаковый. И мотивы, по которых мы проступили воле Божией, тоже не одинаковые. Один наговорил на человека, но потому что ему наговорили, он принял за чистую монету, да и наговорил. А другой наговорил сознательно. И когда уже будет разбор дела, то с одной стороны одинаково клеветал, и тот оклеветал, и тот оклеветал. И тот неправду сказал, и тот неправду сказал. Но тот сознательно это делал. А тот, так ему сказали, да не подумал, да и сказал, взял. И пожалуйста, поэтому и меры не могут быть одинаковы. Конечно, я совсем не оправдываю, если бывает лицеприятие, То Писание говорит, лицеприятным быть на суде нехорошо. Вы помните это место Писания? Я исключаю, что оно должно быть. Оно не должно быть. Что если, допустим, это свой, то я закрою глаза. Если это чужой, то на всю катушку. Когда дело касается священнослужителя и служения в церкви перед Господом, то там уже нет тещи, нет тещи, нет брата, нет жены, никого нету. Вы помните о левитах, как было написано? Они, кого там, не признают никого, ни мать, ни отца не признают. И говорит, детей семьи не знает, почему? Они левиты, они слова Господни хранят. Поэтому я, когда вот это говорю, вот эту линию, то я напрочь исключаю, что может быть какое-то лицеприятие. Лицеприятие не должно быть. Хотя я понимаю, мужу наказать свою жену, это будет дома, знаете что, это нечто большее, чем просто кого-то. Вы помните, Господь говорил так, у приближающихся ко мне освящусь. Вот именно к тех, которые к жертвеннику приступают. Это раз. Второе. Говорит, помните, когда израильтяне очень сильно согрешили, и это было время закона, когда Бог мстил людям руками же людей. И он говорит, кто Господин ко мне? Вы помните этот клич? Стоял весь народ. Кажется, Моисей вышел, кто Господин ко мне? А теперь берите меч и посвятите себя, или освятите себя у ваших близких и у ваших родных, которые преступление сделали. А это уже действительно, чтобы принять меры к самому близкому, те, которые надо. Сегодня мы об этом не говорим, что там взять меч, взять палку и гонять, мы об этом не говорим сегодня. Но призвать к порядку, поставить на место, тогда открывается настоящий служитель, когда у него разницы не видно в отношении греха. Сестра, брат, мать, жена заработала? Получай. Это твое заработанное. А для меня сейчас разницы нету, кто ты для меня. Жена или сестра, или кто ты. Но я сегодня обращаю внимание, что именно истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И если мы вот это поймем, то много что будем делать не так. Мы можем... Очень долго я на эту тему говорил, эту мысль, когда говорил тему «Вы соль земли». Я эту немножко мысль подчеркну. Если жена молится за мужа, чтобы он покаялся, перестал пить, и одновременно ему брашку готовит на самогонку, она будет 100 лет молиться, и ничего не получится. Вы меня поняли, что я говорю? Потому что она с одной стороны молится, с другой стороны грех делает. А Бог грешников что? Не слушает. И поэтому вот очень важно вот именно вот это направление знать. Истинная любовь. Ложная любовь. Человек грешит. Падает, она все закрывает, он катится в бездну. А настоящий любовь говорит, перестань грешить, ты грешник. Вот это ты не должен делать. Если согрешит против тебя брат твой, то что сделай? Пойди и что сделай? Помолчи, да пусть, ладно уж. Ну пусть делает. Ну это ж брат, уже как-нибудь перенесу. А он часто даже не понимает, что-то неприятно. Знаете, особенно, когда мы часто любим подшучивать друг над другом. Ну, иногда вот так вот, не злобно, но во всякой шутке есть доля унижения. Есть доля насмешки во всякой, подшучивание друг над другом. И вот я наблюдал такую картину. Очень люди часто любят подшучивать. И сами над собою. Сами над собою, да. Но не дай Бог, кто над ним подшутит. Все, враг номер один. Сам над собой может. Кто-то другой не любит. И вы знаете, если я сам над собой подшучиваю, это постоянно, то брат Сережа может думать, слушай, а что мне не пошутить? Он же любит. Да возьмет, да и подшутит. А я вздыбился на дыбы. Мне это не нравится. Но я ему не говорю. Он продолжает делать, потому что, ну, раз ты над собой шутишь, то я тебе помогу, давай тоже. Давай будем вместе шутить. А оказывается, это две разные вещи. И поэтому, если я его люблю, я должен сказать, Сережа, ну мне это не нравится, не надо. И он тогда поймет, что разжаться надо мной шутить только мне. Остальным запрещается. Я вообще зато иногда сам могу пошутить, но я понимаю, что это не то, что надо. Мы иногда по-дружески прощаем, по-дружески. Но иногда, если то раз за разом, то оно может и задеть и за живое. Мы же не клоуны, чтобы постоянно чем заниматься, что друг над другом подшучивать. Поэтому я просто взял один из примеров. Вот настоящую любовь. Согрешил? Пойди и обличи. Наедине. Напрямую. Не другим расскажи, какой он плохой. Он это самое мне все делает вот так постоянно. А ему скажи. Потому что очень часто люди вообще не понимают, что-то делать, что нам это неприятно. Поэтому надо сказать. Не понял, скажи два. Еще не понял, скажи три. И три достаточно, чтобы понял. А уже если не понял и дальше, ну что ж, тогда уже. Потому что что-то другое надо делать. Как-то по-другому надо вести себя и какие-то меры другие предпринимать. Но как раз ту истинную любовь нам неприятна. Ее проявление самое сильное – это обличение. Вы помните в псалме, там об обличении написано очень интересно. Кто помнит, в своем компьютере пошевелите. О чем-то весьма высоком говорится. Это очень ценное. А? О, брат помнит, это драгоценный елей, который не повредит голове моей. Да? Пусть обличает меня праведник. Это милость. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств. Вы помните этот псалом? Но согласитесь, такая любовь нам не очень-то приятная, правда? Но это истинная. Я не имею в виду, когда люди обличают и сами не знают за что. Я не это имею в виду. Я имею в виду, когда надо, это действительно надо делать. А то, что мы иногда можем, нам что-то показалось, что-то нам причудилось, я не об этом говорю. А я говорю о том конкретном, четко черченном, что вот это не должно быть такое. Поэтому вот эта истинная любовь, это именно то, о чем нам надо думать и говорить об этом. Потому что она именно встрачивает человека.